Глава 10. Одинок, но не один. Головная боль. Именно с ней Андрей проснулся. Сфокусировать зрение удалось не сразу, а уж собрать воспоминания о событиях вчерашнего вечера так и подавно. Понимание и осознание того, что он все же не черт пойми где, а в собственной каюте, пришло тоже не сразу. Но хоть не в подозрительных комнатах с подозрительными существами. И на том спасибо. Боль вновь ударила по вискам, заставила капитана поморщиться. Она лишь усилилась после того, как он встал с кровати и поковылял в сторону душевой. И снова здравствуй, странный мужчина, смотрящий из зеркала. Щетина стала только больше, но у Фокина не было никакого желания этим заниматься, поэтому он просто махнул рукой и, сбрасывая с себя одежду, зашел в душевую. Церемониться он не стал, и тут же на голову и плечи упала ледяная вода, которая заставила тело вздрогнуть, а головную боль шарахнуться в дальний угол его разума. Итак, что он помнит? После того, как они с Ремом пожали руки, оба решили это отметить. Рему просто хотелось веселья, а Андрей... А он просто хотел напиться. Собственно, сказано, сделано. А дальше туман. Кажется, цель напиться была выполнена на все 100%. Тело перестало вздрагивать, привыкнув к холодным струям, а боль стала отступать. На ее место пришел чистый и свежий разум. Хотя насчет свежести – спорное утверждение. Простояв еще так около 5 минут, Андрей все же выбрался из душа, накинув капитанскую форму. Теперь надо было понять, где искать Рема и что вообще делать дальше. Определив себе первые пункты плана, Фокин направился к выходу из каюты. В коридоре было светло. Вы скажете, ну и что здесь такого? А то, что раньше Перун под управлением Ватсона экономил энергию, используя минимум освещения. Но вот сейчас... Сейчас весь коридор был освещен полностью. Андрей невольно хмыкнул, удивленно осматриваясь. На этом сюрпризы не закончились. По коридору, мимо капитана, переставляя манипуляторами, прошли дроны-ремонтники. Они явно куда-то очень спешили. Нонсенс какой-то. Андрей направился в сторону лифта, коснувшись панели, он стал ждать. Как и раньше, лифт довольно быстро прибыл и еще быстрее доставил его в нужное место. А этим местом была командная рубка или капитанский мостик. То и другое на перроне было одним помещением. Лифт с тихим шелестом открылся, выпуская Андрея в рубку. «А я тебе говорю, что, перенаправив энергию через эти контуры в обход указанных зон, мы получим только прирост. Нам эти зоны не нужны!» Это говорил Рэм, который сидел в кресле борт-инженера. Он указывал на экран и бурно жестикулировал. Что за схема была на экране, одному ему известно. Хотя нет, не ему одному. Рядом с ним стоял мужчина лет 20 или даже 25. Одет он был в серую форму земного флота без каких-либо знаков отличия. Лишь значок Перуна, молния, бьющая в дерево, говорила о принадлежности к кораблю. Андрей удивленно поднял бровь, пытаясь вспомнить, как и где они откопали еще одного человека. А затем тело мужчины словно пошло рябью, вновь вернувшись в обычную форму. Голограмма? Это грубое вмешательство в контуры корабля. Такое запрещено. Да пойми ты, это лишь пойдет на пользу. Мы увеличим мощность двигателей и щитов на процентов 5, если не больше. Ты хоть понимаешь, что такое 5% для этой развалюхи? Рэм всплеснул руками, пытаясь яростно что-то доказать. Он, скорее всего, намеревался еще что-то сказать, но заметил Андрея и вскочил с кресла. «Капитан, скажи ты этой жестянке, что я с балды здесь что-то придумываю!» «Так, стоп!» Андрей поднял руку, заставляя всех замолчать. Мозг все же работал очень медленно после пьянки. Соображать удавалось не так быстро, как бы хотелось. «Для начала скажи мне, кто ты такой?» Капитан указал на военного флота. Тот улыбнулся и, словно слегка склонил голову, проговорил. «Ватсон, капитан!» Я решил, что голографическое тело будет удачным экспериментом. В частности, это позволит лучше коммуницировать с командой, которую вы решили набирать. Андрей кивнул. Нечто такое он и подумал после того, как сопоставил, что человек в рубке не настоящий. «Так, хорошо. С этим понятно. Теперь в чем суть вашего спора?» «Я говорю, что знаю, как старичка сделать более живым, чтоб молодые офигели, а этот прозрачный». «Я не прозрачный, я не обладаю физической формой, однако, используя световое излучение и...» «Не нуди, а не прозрачный, так неосязаемый, все равно один черт». «Так вот, этот чубрик говорит, что это нарушение и не пускает меня к внутренностям корабля». Андрей вновь поднял руку, заставляя всех замолчать и обратить на него внимание. Кажется, от этих двоих опять начинала болеть голова. Тяжелый вздох, после которого капитан прошел к своему месту и уселся в кресло. Перун был мощным кораблем, но это было в свое время. Битва, точнее бегство из Солнечной системы показало, что Перун уступает кораблям современным в скорости, огневой мощи и прочим и прочим. Отсюда был только один выход – модернизация. «Насколько, ты говоришь, мы сможем получить прирост?» «Процентов 5, может меньше. Но если мы сможем заменить часть электроники на более новые образцы, а также модернизировать реакторы, мы получим больше». «Ватсон, назначить Рема Руданского на должность борт-инженера. Дать ему полный доступ ко всему, что ему необходимо». «Но капитан...» Ватсон было собрался что-то возразить, но Андрей его перебил. «Никаких «но». Это, считай, мой приказ. Ты же согласился с тем, что я капитан? Вот и исполняй. А ты, Рем, сколько твоя задумка займет по времени? От 5 часов до суток? Все зависит, насколько этот корабль стар и что там вообще после вашего кустарного ремонта. У тебя есть 12 часов. После жду тебя в кают-компании с результатом».